Лаз в потолке. Прожив добрый десяток лет в этом старом доме, Клара Пек сделала поразительное открытие. На лестнице, что вела на второй этаж, прямо над головой, обнаружился лаз в потолке. Вот так штука! Она поднялась на один пролет, приросла к лестничной площадке и недоуменно уставилась в потолок, не веря своим глазам. «Быть такого не может! Как это я прохлопала! Надо же! У меня в доме, оказывается, есть чердак!» Тысячу дней, тысячу раз она поднималась и спускалась по этой лестнице и ничего не замечала. «Куда ты смотрела, старая дура?» И она устремилась вниз, едва не полетела кубарем и даже не вспомнила, для чего поднималась наверх. Перед обедом она, как взбудораженная девчонка-переросток, тощая, с бескровными щеками и блеклыми волосами, снова пришла постоять под этой дверцей. Стреляла горячечным взглядом, прикидывала, размышляла. «Ну, допустим, нашла я эту чертову лазейку. Я... Дальше что? Не иначе, как за ней чулан. Вот ведь...» И в смутной тревоге побрела в комнату, предчувствуя скорое умопомрачение. «Не бери в голову, Клара Пек», — приговаривала она, когда чистила пылесосом гостиную. «Тебе всего-то 57 годков. Из ума пока не выжила, слава богу». Нет, почему она раньше ничего не замечала? Да потому что тишина здесь была особенной. Вот почему. Крыша никогда не протекала, так что с потолка не капало. Балки не скрипели от ветра. Мышей не было и в помине. Вот если бы сверху донесся шепот дождя, стон древесины или мышиный топоток, она бы непременно подняла голову и увидела этот лаз. Но дом хранил молчание, и она оставалась в неведении. «Будь оно неладно», — вырвалось у нее за ужином. Она вымыла посуду, часов до 10 почитала и легла спать раньше обычного. Как раз в ту ночь ей впервые послышался приглушенный стук, будто наверху кто-то отбивал морзянку, а потом принялся выцарапывать гвоздем всякие гадости под прикрытием равнодушного, бледного, как лунный свет, потолка. В полусне она прошептала одними губами: «Мышь!» А потом наступил рассвет. Спускаясь на кухню, чтобы приготовить завтрак, она не сводила пытливых девчонищих глаз с дверцы в потолке и поймала себя на том, что у нее чешутся руки принести стремянку. «Черта с два!» — пробормотала она. «Еще не хватало карабкаться на пустой чердак. Вот пройдет неделя...» Через 3 дня лаз пропал. Точнее, Клара о нем забыла, словно его и не бывало. Зато на третью ночь мыши или какие-то неведомые твари опять заметались над потолком, не дать не взять седые, как паутина, призраки на зыбких лунных дорожках. После такого сравнения на ум пришли сухие колючки, пушинки одуванчика и обыкновенные клочья пыли. Мало ли что слетает с подоконника на чердаке. Ей подумалось, хорошо бы уснуть, но из этой затеи ничего не вышло. Лежа на спине, она с таким упорством сверлила глазами потолок, что, казалось, ее взгляд вот-вот пробьет штукатурку и доберется до ночных смутьянов. Тараканьи бега, мышиный табор, перекочевавший из соседского дома. В последнее время к ним в округу частенько вызывали бригаду, которая натягивала над домом брезент, вроде мрачного шапито, чтобы швырнуть туда ядовитую дымовую шашку и отбежать в сторону, обрекая на смерть невидимых приживал. А те, видно, успевали собрать свои ворсистые пожитки и спастись бегством. Лишившись крова, они обосновались на чердаке у Клары Пэк, где нашли стол и дом. И все же она не смыкала глаз и вновь услышала шорохи. Они бороздили широкое чело потолка затейливыми ритмами. В глухой чердачной камере длинные ногти скреблись и царапались то в одном углу, то в другом. Клара Пэк затаила дыхание. Ритмы ускорились. Они исподволь устремились в заветное место над дверью спальни, сразу за притолокой. Казалось, мелкие твари, незнамо какие, топчутся у потайной загородки в поисках выхода. Клара Пэк медленно села в постели, потом встала и также медленно нажала плечом на дверь, чтобы не скрипнули петли. Медленно приоткрыла дверную створку, выглянула в коридор, который полная луна залила холодным мерцанием сквозь лестничное оконце, чтобы высветить лаз в потолке. Словно почуяв тепло человеческого тела, крошечные приблудные твари-призраки скопились прямо за потолочной дверцей. «Боже праведный!» — подумала Клара Пэк. «А ведь они меня слышат! Хотят, чтобы я...» Дверца мелко задрожала под напором суетливых комков. По деревянному наличнику снова и снова шуршали, скользили невидимые паучьи лапы, мышиные коготки, а может, скрученные бурые обрывки старой газеты. Все явственнее, все громче. Клара едва не закричала: «Вон отсюда! Кыш!» Тут зазвонил телефон. «Ох!» — выдохнула Клара Пэк. Кровь лавиной отхлынула от сердца и сковала ноги до кончиков пальцев. «Чтоб тебя!» Она подбежала к телефону и с такой силой сжала трубку, будто надумала ее задушить. «Кто это?» — рявкнула она. «Клара, это я, Эмма Кроули. Что у тебя стряслось?» «Фу ты!» — вскричала Клара. «Напугала меня до смерти. Эмма, почему ты звонишь в такое время?» В трубке повисло долгое молчание. У собеседницы на другом краю городка тоже перехватило дух. «Глупо, конечно, но я никак не могла уснуть. Что-то почудилось. Эмма! Погоди, не перебивай. Ни с того, ни с сего меня как ударило. Клара захворала, а может, расшиблась или...» Придавленная звуком ее голоса, Клара тяжело опустилась на край кровати, закрыла глаза и кивнула. «Клара!» — не унималась Эмма где-то в необозримом далеке. «Ты жива-здорова?» «Жива-здорова», — выдавила, наконец, Клара. «Не заболела? Дом не сгорел?» «Нет-нет-нет». «Слава богу! Глупая моя голова! Не сердишься?» «Не сержусь». «Ну и ладно. Спокойной ночи!» — распрощалась Эмма Кроули. Клара Пэкс минуту глядела перед собой и слушала гудки, которые твердили, что говорить больше не с кем, но в конце концов ощупью положила трубку на рычаг. После этого она отправилась проверить лаз. Ни звука, только кружево осенних листьев, облепивших окно, тенью дрожало и трепетало на деревянной дверце. Клара подмигнула. «Думаешь, ты умнее всех?» — спросила она. В ту ночь она больше не слышала ни рысканья, ни хороводов, ни мышиной возни. Звуки повторились через трое суток и стали еще громче. «Это уж не мыши», — решила Клара Пэк. «Это здоровенные крысы! Эй!» Потолок откликнулся на этот зов причудливым танцем, без музыки. Странная чечетка не умолкала, пока с неба лился лунный свет. Но стоило ему погаснуть, как в доме воцарилась тишина, которую нарушало только дыхание еле живой Клары Пэк. К концу недели фигуры хороводов сделались более четкими. Они отдавались эхом в каждой из верхних комнат, в бельевой, в старой спальне и даже в библиотеке, где в прежние годы обитатели дома листали книжные страницы и любовались волнами каштановой рощи. На десятые сутки в 3 часа ночи Клара Пэк снова заслышала барабанную дробь и зловещие синкопы. Осунувшаяся, вся в испарине, она схватила телефонную трубку и набрала номер Эммы Кроули. «Клара, я так и знала, что ты позвонишь». «Да ведь сейчас 3 часа ночи, Эмма. Неужели ты не удивилась?» «Нисколько. Я лежала без сна и думала о тебе. Хотела позвонить, но почувствовала себя полной идиоткой. Значит, у тебя и вправду что-то неладно?» «Эмма, ответь на один вопрос. Если чердак много лет пустовал и в одночасье словно ожил, к чему бы это?» «Не знала, что у тебя есть чердак». «А кто знал? Представь себе, сначала там вроде как сновали мыши, потом затопали крысы, а теперь носятся кошки. Что мне делать?» «Звони в службу крысолов на Мейн-стрит. Сейчас записывай. Мейн-7799. А ты точно знаешь, что на чердаке кто-то есть?» «Да, там настоящая бега. А кто жил в этом доме до тебя, Клара?» «Кто?» «Понимаешь, до сих пор все было спокойно, а теперь, как бы это сказать, завелись паразиты. Может, там кто-то умер?» «Умер? Вот именно. Если в доме когда-то кто-то умер, то, скорее всего, никаких мышей у тебя нет. Кто ж тогда здесь стопает? Привидения. А разве ты не веришь? С привидениями знаться не желаю. Равно как и с подругами, которые пугают меня всякой нечистью. Ты мне больше не звони, Эмма. Да ведь ты сама мне позвонила. Повесь трубку, Эмма». Эмма Кроули положила трубку. В 15:45 Клара Пэк выскользнула в холодный коридор, немного постояла, а потом ткнула пальцем вверх, словно бросая вызов потолку. «Призрак? Ты там?» — прошептала она. Дверные петли, невидимые в ночи, смазал ветер. Рассчитывая каждое движение, Клара Пэк медленно вернулась к себе и улеглась в постель. В 5:20 дом содрогнулся от ветра. Неужели это в коридоре? Она насторожилась, прислушалась. Деревянная дверца над лестницей тихонько и едва уловимо скрипнула и распахнулась. «Не может быть!» — мелькнула в голове у Клары Пэк. Дверца качнулась вверх, прижалась к потолку и опять со стуком упала вниз. «Так и есть», — подумала Клара. «Пойду проверю», — решила она. «Нет, Вскочив с постели, она бросилась к дверям, повернула ключ и снова легла. Укрылась головой и, не помня себя, набрала номер. «Алло, Красолов!» — послышался ее собственный голос, заглушенный одеялом. В 6 утра, совершенно разбитая, она уже спускалась вниз, глядя прямо перед собой, чтобы не видеть зловещий потолок. На полпути она все же оглянулась, опешила и рассмеялась. «Вот дуреха!» — вырвалась у нее, потому что дверца не была распахнута. Она была закрыта. «Красолов?» — проговорила она в телефонную трубку в 7:30 безоблачного утра. В полдень перед домом Клары Пэк затормозил фургон службы «Красолов». Гроза паразитов по фамилии Тиммонс шел к крыльцу с таким развязно-кичливым видом, что Клара Пэк сразу поняла — этот тип не понаслышке знает, что такое грызуны, термиты, старые девы и странные ночные звуки. На ходу он окидывал мир презрительным взглядом тореадора, а может, парашютиста, спустившегося с заоблачных высот, или лавеласа, который закуривает сигарету, повернувшись спиной к жалкой фигурке на постели. Вот он нажал на кнопку звонка. «Не дать не взять! Посланец богов!» Клара вышла на порог и едва не захлопнула дверь у него перед носом, потому что борец с грызунами взглядом сорвал с нее платье, вмиг обнажив ее тело и мысли. Его губы скривились в ухмылке алкоголика. Он явно был доволен собой. Кларе не оставалось ничего другого, кроме как воскликнуть. «Нечего стоять столбом! Работать надо!» Она развернулась и зашагала по коридору под его изумленным взглядом. Через несколько шагов она оглянулась, чтобы проверить, какое действие возымели ее слова. По-видимому, до сих пор женщины с этим молодчиком так не разговаривали. Некоторое время он изучал дверной косяк, а потом не без любопытства шагнул в дом. «Сюда», — указала Клара. Она прошествовала по коридору и поднялась на площадку, где загодя была приготовлена металлическая стремянка. Клара ткнула рукой вверх. «Вот чердак. Разберись, что там за чертовщина. Да не вздумай с меня лишнего содрать. Будешь спускаться — ноги вытирай. А я пошла по магазинам. Надеюсь, тебя можно оставить без присмотра. Дом-то не обчистишь?» Каждой своей фразой Клара сбивала с него спесь. Красобой побагровел. У него заблестели глаза. Не успел он и слова сказать, как она уже спустилась в прихожую и накинула легкое пальто. «Ты хоть знаешь, как мыши на чердаке топают?» — осведомилась она через плечо. «Не глупее вас, хозяйка», — сказал он. «Язык придержи. А крыс отличишь? Там, наверное, крысы уж больно здоровые. А какие твари поболее крыс плодятся на чердаках? У вас в округе еноты водятся? Да как они на чердак-то залезут? Это вам лучше знать, хозяйка!» Тут оба умолкли. Наверху что-то тихонько заскреблось. Потом стало царапаться. Потом глухо застучало, как сердце. На чердаке началась какая-то возня. Тиммонс зажмурился и охнул. «Вот оно!» Клара Пэк удовлетворенно закивала, натянула перчатки и поправила шляпку, не сводя с него глаз. «Похоже, — протянул мистер Тиммонс. — На что?» «В этом доме когда-нибудь жил капитан дальнего плавания?» — спросил он после паузы. Звуки сделались громче. Казалось, весь дом стонет и ходит ходуном под невидимой тяжестью. «Напоминает корабельный трюм!» Тиммонс прислушивался закрытыми глазами. «Как будто груз сорвался, когда судно меняло курс». Он расхохотался и открыл глаза. Час от часу не легче. Клара попыталась вообразить такое зрелище. «Сдается мне...» Тиммонс с кривой ухмылкой глядел в потолок. «Вы под крышей устроили теплицу или что-то наподобие того? Такое впечатление, будто там всходы поднимаются. Или дрожжи. Выпирают из квашни размером с собачью конуру. Мне рассказывали, как один чудак в подвале дрожжи разводил. У него...» Входная дверь захлопнулась. Клара Пэк, раздосадованная его зубоскальством, крикнула из-за порога: «Вернусь через час! Не отлынивай!» Ей в спину летел его хохот. Она лишь один раз остановилась на дорожке, чтобы оглянуться. Этот идиот переминался возле стремянки, воздев глаза к потолку. Потом он пожал плечами, махнул рукой, мол, была не была, и резво полез по ступенькам, как матрос по трапу. Вернувшись ровно через час, Клара Пэк увидела, что фургон санитарной службы все так же стоит у тротуара. «Вот черт!» — пробормотала она. «Я-то думала, он к этому времени управится. Гусь этакий. Толчется в доме. Дерзит». Она остановилась и прислушалась. Тишина. «Странно», — прошептала она и окликнула. «Мистер Тиммонс!» Тут Клара Пэк опомнилась. До незапертой двери оставалось не менее 20 шагов. Она приблизилась к порогу. «Есть кто живой?» В прихожей ее встретила тишина, точь-в-точь, как прежде, когда мыши еще не превратились в крыс, а крысы не переросли в здоровенных тварей, что водили хороводы на верхней палубе. «Только вдохни такую тишину, она и задушить может!» Клара Пэк задрала голову и остановилась у подножия лестницы, прижав к груди пакет с продуктами, словно безжизненного младенца. «Мистер Тиммонс!» Но в ответ не услышала ни звука. На лестничной площадке сиротливо стояла стремянка. Дверца в потолке оказалась закрытой. «Ну, значит, его там нет», — подумала она. «Не мог же он запереться изнутри». Вот прохиндей наверняка улизнул. Сощурившись, она еще раз выглянула на улицу, где под ярким полуденным солнцем томился его фургон. Скорее всего, не смог мотор завести. Пошел за подмогой. Она забросила покупки на кухню и впервые за долгие годы ни с того ни с сего зажгла сигарету. Выкурила, зажгла вторую, и только после этого, грохоча кастрюлями и нарочито постукивая консервным ножом, принялась готовить обед. Дом прислушивался, но не отвечал. К 2 часам тишина стала густой, словно запах мастики. «Служба крысолов», — сказала она вслух и набрала номер. Через 30 минут начальник службы с собственной персоной прикатил на мотоцикле, чтобы отогнать брошенный фургон. Приподняв фуражку, он вошел в дом, перекинулся парой слов с Кларой Пэк, осмотрел пустые комнаты и прислушался к тягостному молчанию. «Ничего страшного, мэм», — изрек он, хотя и не сразу. «Чарли в последнее время стал выпивать. Завтра появится. Сразу его уволю. А чем он у вас занимался?» Его взгляд скользнул вверх по лестнице, туда, где на площадке оставалась стремянка. «Да так», — быстро нашлась Клара Пэк, — «проверял помещение». «Завтра я сам приду», — пообещал начальник. Как только он уехал, Клара Пэк поднялась на площадку, внимательно оглядела чердачную дверцу и шепотом произнесла: «А ведь этот тоже тебя не заметил». Над головой не скрипнула ни одна балка, не пробежала ни одна мышь. Клара стояла, как истукан, а солнечный свет, льющийся в открытую дверь, уже падал косыми лучами. «Зачем?» — пытала она себя. «Зачем я солгала? Но ведь дверь-то закрыта!» «Сама не знаю, почему, — думала она, — но больше не хочу никого пускать наверх. Глупость, да? Нелепость, верно?» За обедом она все время прислушивалась. И когда мыла посуду, оставалась на стороже. В 10 она легла спать, но у нее наверху, в комнатушке для прислуги, пустовавшей с давних времен, что-то слышалось. Кто его знает, почему она так поступила? Просто легла в кухаркиной комнате, вот и все. А сама прислушивалась до боли в ушах, пока кровь не застучала в висках и на шее. Застыв, как в гробу, она выжидала. Около полуночи налетел ветерок и будто бы зашуршал сухими листьями на стеганом одеяле. Она широко раскрыла глаза. Балки дрожали. Клара подняла голову. По чердаку гулял шепоток. Она села. Звуки сделались громче и тяжелее, будто в чердачной темноте шевелился матерый, но какой-то бесформенный зверь. Она спустила ноги на пол и повесила голову. Шумы раздались опять, где-то под самой крышей, в одном углу кроличий топот, в другом — необъятное сердце. Клара Пэк вышла в прихожую и остановилась под окном в лунных лучах, какие предвещают холодный рассвет. Держась за перила, она стала, крадучись, подниматься по лестнице. Добравшись до площадки, тронула пальцами стремянку и подняла взгляд. Глаза сами собой зажмурились, сердце ёкнуло, а потом остановилось, потому что прямо перед ее взором дверца стала открываться. За ней обнаружился хищный квадрат темноты, а за ним бесконечный, как ствол шахты, мрак. «С меня хватит!» — вскричала Клара Пэк. Она ринулась вниз, отыскала в кухонном ящике молоток и гвозди, а потом в ярости бросилась вверх по ступеням. «Не верю я в эту чертовщину!» — кричала она. «Чтобы этого больше не было! Ясно? Прекратить!» Стоя на верхней ступени стремянки, она волей-неволей ухватилась за край чердака. Одна рука по локоть ушла в сплошную тьму. Темя тоже оказалась там. «Давай!» — приказала она. В тот самый миг, когда ее голова просунулась в квадрат, а пальцы нащупали край лаза, произошло нечто невероятное и стремительное. Можно было подумать, кто-то вцепился ей в волосы и потащил вверх, точно пробку из бутылки, туловище, руки, негнущиеся ноги. Она исчезла, как по волшебству, унеслась, как марионетка, которую невидимая сила дернула за ниточки. Лишь домашние тапочки остались стоять на верхней ступени стремянки. Ни вздоха, ни стона, только долгая, живая тишина. секунд на 10. Потом, без всякой видимой причины, дверца со стуком затворилась. Из-за этой необыкновенной тишины лаз в потолке и дальше оставался незамеченным, пока новые жильцы не прожили в доме 10 лет.